Глава 25. Хевишем. Прощальный поклон. Штрих, штрих, штрих, точка, точка, штрих, штрих, точка, точка и так далее. Пересказ Макбета для дрожжевых культур. А, мисс Нонни Тодд приветствовал меня Плюм, когда я вошла в его кабинет. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. Начинайте с плохой. Профессор снял очки и принялся их протирать. Шлепопульта. Я поднял архивы и проследил ее историю до самой модистки. Похоже, в процессе изготовления, модифицирования и регулярных техосмотров она прошла через руки сотен людей. 15 лет – долгий срок службы для шлепопульты. Добавьте к списку специалистов по ноу-хау, и мы получим список человек в 600. Широкое поле для деятельности. Боюсь, что так. Я подошла к окну и выглянула наружу. По лужайке расхаживали два павлина. А хорошая новость? Вы знакомы с мисс Скарлетт из отдела записей? Сноска 76. Мисс Скарлетт и профессор Плюм – персонажи американской детективной комедии «Ниточка» 1985 года. Ну, мы во вторник женимся. Поздравляю. Спасибо. Что-нибудь еще? «Вроде нет», — ответила я, направляясь к двери. «Спасибо, профессор Плюм». «Не за что тепло», — ответил он. «Да, передайте мисс Хевишем, чтобы она взяла новую шляпопульту. Это уже невозможно восстановить». «Но это не ее шляпопульта», — возразила я, — «это моя». Плюм поднял брови и после краткого молчания сказал. «Вы ошибаетесь. Посмотрите сами». Он достал из-под стола помятую шляпу и показал мне имя Хевишем, отпечатанное на шляпной ленте вместе с номером, сведениями об изготовителе и размером. «Ну, — медленно проговорила я, — она была на мне в...» И тут до меня дошла ужасная правда. «Наверняка мы перепутали шляпы. Не меня пытались убить в тот день. Охотились за мисс Хевишем». «Что-то не так?» — спросил профессор Плюм. «Хуже некуда», — пробормотала я. «Я могу воспользоваться вашим комментофоном?» Не дожидаясь ответа, я схватила бронзовую трубку и попросила соединить меня с мисс Хевишем. Ее не оказалось ни в кладезе, ни в больших надеждах. Я положила трубку и прыгнула в прихожую великой библиотеки, где располагались склады. Если кто и знает, где сейчас моя наставница, то это Уэмик. Мистер Уэмик не был занят, он читал газету, положив ноги на стойку. «Мисс, но не тот», — он поднялся и радостно пожал мне руку. «Чем могу служить?» «Мисс Хевишем», — выдохнула я. «Вы не знаете, где она?» Уэмик скривился. «Не уверен, что она будет довольна, если я скажу». «Уэмик», — выкрикнула я. «Кто-то пытался убить мисс Хевишем и может попытаться снова». Он с ошеломленным видом посмотрел на меня и прикусил губу. «Я не могу сказать, где именно она находится», — проговорил он. «Но я в курсе, чем она занята». У меня упало сердце. «Снова пытается побить рекорд в гонках?» Он с несчастным видом кивнул. «Где?» «Не знаю. Она жаловалась на недостаточную мощность Хайма и выписала Блюберт, двухмоторное механическое чудовище в 2500 лошадиных сил. Оно еле поместилось на складе». «Вы не знаете, где она может гонять?» «Понятия не имею». «Черт!» — выругалась я, ударив кулаком по стойке. «Думай, четверг, думай!» И меня осенило. Я схватила комментофон и попросила связать меня с мистером Жабом из «Ветра в Ивах». Его дома не оказалось, но дядюшка Крыс снял трубку и после того, как я объяснила, кто я и чего хочу, сообщил необходимые сведения. Мисс Хевишем и мистер Жаб устроили состязание в «Пендин Сенс» в Валлийской социалистической республике. Я взлетела по лестнице и бросилась к трудам Дилана Томаса, сноска 77. Дилан Томас, 1914-1953, валлиец, при жизни завоевавший своим творчеством сначала Англию, а потом и весь мир. Схватила тонкий томик стихов и сосредоточилась на точке выхода по ту сторону. К моей радости прием сработал, и меня вышвырнуло из книгомирья, прямо в кучу печатных изданий в маленьком книжном магазинчике в Лафарне, старой деревеньке Томаса в Южном Уэльсе. Магазинчик, ставший теперь святыней для валлийских и невалийских посетителей, был в этом маленьком местечке одним из восьми, торговавших только валлийской литературой и сувенирами, посвященными Томасу. При моем внезапном появлении какой-то покупатель взвизгнул, я с перепугу попятилась и повалилась на груду книжек по валлийской кухне. Затем вскочила и вылетела из магазинчика. Передо мной, взвизгнув шинами, затормозила машина. До 10-мильных песчаных пляжей Пенденсенс от Лафарна было далековато, и мне требовался транспорт. Я показала женщине за рулем свой билетрицейский жетон, который выглядел очень официально, хотя ничего не значил, и как умело произнесла по-валийски. «Эскипискот фи онт племае бвс и пендин?» Она поняла меня и повела машину к Пендину. Еще издалека я увидела Блюберт, машину мистера Жаба и небольшую группку людей. Был отлив, и широкая полоса гладкого песка манила мисс Хэвишем. Сердце мое учащенно забилось. Два клуба дыма вырвались из выхлопных труб, когда машины охотников за рекордами сорвались с места. Даже сквозь стекло я слышала утробное рычание моторов. «Девх им лэн!» — крикнула я женщине, и мы свернули на парковку прямо под памятником Джону Пере Томасу. Я бросилась к берегу, размахивая руками и крича во все горло. Но за ревом моторов никто меня не слышал. Да если бы и услышали, вряд ли обратили бы внимание. «Эй!» — вопила я. «Мисс Хэвишем!» Я неслась как могла, но только выдохлась и с каждым шагом бежала все медленнее. «Стойте!» — орала я слабее, задыхаясь. «Ради Бога!» Слишком поздно. С глухим ревом машины начали набирать скорость. Я остановилась и рухнула на колени, силясь глотнуть воздуху. Сердце у меня едва не выскакивало из груди. Машины пронеслись мимо меня. Рев мотора затихал по мере того, как Хэвишем рвалась вперед по твердому песку. Я видела, как она на средней скорости домчалась до дальнего конца песчаной полосы. Затем по широкой дуге описала первый поворот. Мотор опять взревел. Рев перешел в визг. Машина снова набрала скорость. Из-под ведущих колес полетели песок и галька. Я так хотела, чтобы с ней ничего не случилось. И действительно ничего не происходило, пока она не сбросила скорость после первого круга. Я уже было вздохнула с облегчением, когда одно из передних колес соскочило с оси и его затянуло под машину, которую подбросило в воздух. Нос автомобиля зарылся в песок, корпус резко завалился на бок. До меня донесся испуганный крик маленькой толпы, а за ним серия тошнотворных ударов, пока машина кувыркалась по берегу. Мотор пронзительно визжал, когда колеса вращались в воздухе. Машина остановилась всего в 500 ярдах от меня. И тут бензобак взорвался, и столб огня подбросил 3-тонный кузов. Подбежав, я увидела, что мисс Хэвишем каким-то чудом осталась жива. Но, наверное, ей было бы лучше умереть. Она страшно обгорела. «Воды!» — закричала я. «Воды! Человек обгорел!» Но зеваки только беспомощно топтались на месте и в ужасе таращились на нас. «Четверг!» — прошептала мисс Хэвишем, хотя не могла меня видеть. «Пожалуйста, отнеси меня домой!» Я никогда не прыгала, таща кого-то на себе, но сейчас я это сделала. Я перепрыгнула из Пендина прямо в Большие Надежды и приземлилась в комнате мисс Хэвишем в Сатисхаусе, прямо возле уставленного истлевшим угощением стола, накрытого к несостоявшейся свадьбе. В комнате стоял полумрак. Часы остановились на 8:20. Это было то самое место, где я впервые встретилась с ней несколько недель назад. И здесь я увижу ее в последний раз. Я уложила старую леди в постель и постаралась устроить поудобнее. «Милая четверг», — прохрипела она. «Они достали-таки меня». «Кто? Мисс Хэвишем?» «Не знаю». Она закашлялась, и на мгновение мне показалось, что она уже не остановится. «Ты была близка ко мне, дорогая. Следующая — ты». «Но почему? Почему, мисс Хэвишем?» Она схватила меня за руку и уставилась на меня своими пронзительными серыми глазами, в которых не было ни тени колебания. «Вот», — сказала она, протягивая мне экземпляр модифицированного посредством суперслова ТМ «Маленького принца». «Попытайся». «Но...» «Мне не выжить», — прошептала она. «Но у меня хватит сил уйти достойно». «Дай мне бренди и помоги последний раз появиться в книге. Я примирюсь с Пипом и Эстеллой. Думаю, так будет лучше». Известие о том, что мисс Хэвишем попала в аварию, быстро облетело большие надежды. Я сочинила историю, будто она упала в камин, и попросила Пипа приехать и симпровизировать сцену ее смерти. Он расстроился, но это давало ему хороший повод вернуться в Сатис Хаус по случаю инцидента с печами для обжига извести. Хэвишем с Пипом вместе обсудили эту проблему, и когда они были готовы, я попрощалась и покинула комнату. Я ждала снаружи с тяжелым сердцем и вся сжалась, когда послышался крик, и из-под двери ударил оранжевый свет. Я услышала ругань Пипа, затем удары и крики, когда он сбивал пламя своим плащом. Стиснув зубы, я зашагала прочь. Боль утраты разрывала мне сердце. Моя наставница была властной и порой невыносимой, но она защищала меня и хорошо меня обучила. Я буду помнить ее до конца своих дней.